Глава 4. Вечером 11 августа произошло важное событие, напрямую связанное с последствиями инцидента на Миикидзиме. Случайно ставшие очевидцами произошедшего ученики старшей школы в эфире телевизионной программы новостей заявили, что стали свидетелями вооруженного нападения на остров. Эта программа была показана не по обычным эфирным каналам, а по кабельному телевидению. Это был канал, управляемый крупной медиагруппой под названием Culture Communication Network, также известный как CalNet. Кстати говоря, владелец и директор CalNet был отцом известной актрисы Савамуры Маки, с которой у Тацию в апреле прошлого года возникла определенная связь через Шиппа Такуму. А этими, случайно ставшими очевидцами произошедшего учениками, естественно, были Эрика, Лео и Микихика. Пояснив, что они являются учениками старшей школы магии и друзьями Тацию, эти трое поведали про оборону острова Миикидзима. Эта программа вызвала довольно бурную реакцию. Некоторые люди считали, что раз это всего лишь подростки, и раз это друзья Тацуи, то они смотрели на происходящее через розовые очки. Однако большинство зрителей придало важность тому факту, что случайными очевидцами, рассказавшими о нападении, были именно простые школьники. Говорила по большей части только Эрика. Лео и Микихика сначала вообще не хотели появляться на ТВ. Но Эрика заставила их пойти с собой, сказав, что если она пойдет одна, то люди могут все неправильно понять. По правде говоря, Эрика и сама до позавчерашнего дня не собиралась появляться на ТВ. Сразу после возвращения в Токио 6 числа она получила множество предложений поучаствовать в различных телепередачах, причем было совершенно неизвестно, откуда они про нее узнали. И она отклонила все эти предложения. Однако позавчера, после того, как она дала интервью некоему эфирному каналу, на условиях, что они не покажут ее лицо и не назовут имя, у нее возникло стойкое чувство, что они, скорее всего, исказят факты. Потому что с настояния телевизионщиков интервью проходило по заранее написанному сценарию. Тот день ей разрешили остаться на Миикидзиме с условием, что она станет независимым очевидцем, так называемой третьей стороной. И если ничего не предпринять, это интервью может стать источником фейковых новостей, неблагоприятных для Тацуи. Вопреки сложившемуся у всех образу Эрики, она была настолько обеспокоена этим, что решила появиться в выпуске новостей при условии, что это будет прямая трансляция, потому что в таком случае риск искажения ее слов будет минимальным. Кстати говоря, выдуманный тем неким телеканалом сценарий заключался в том, что Тация встречался с Эрикой втайне от своей невесты Миюки и сражался с армиями Нового Советского Союза и США, чтобы защитить Эрику. И когда Эрика уговаривала Лео и Микихика пойти с ней на прямой эфир, ее фраза «люди могут все неправильно понять» подразумевала именно этот сценарий. Как уже упоминалось ранее, некоторые люди заявили, что своим рассказом Эрика, Лео и Микихика всего лишь пытаются защитить волшебника из своей школы. Говорящих подобное людей было мало, но их голоса были самыми заметными и истеричными. Однако, если смотреть по количеству, доброжелательных голосов было намного больше. Правда, в число этих голосов также вошли реплики вроде «А кто эта красотка?», но тут уже ничего не поделаешь. Таким образом, Эрика блестяще дебютировала на ТВ, и за компанию с Лео и Микихика выполнила миссию по раскрытию правды в качестве свидетелей, и хотя это выглядело так, будто ведущий и гость поменялись местами, но первоначальная цель была достигнута, по сравнению с чем остальное оказалось пустяком. Понедельник, 12 августа. Тация вместе с Миюки и Линой прибыл в школу на Иракаре. Хотя фактически приезжать в школу на автомобиле было запрещено, но в текущей ситуации, когда его поездка на общественном транспорте могла вызвать суматоху, ему было выдано особое разрешение под предлогом, что «сейчас все равно летние каникулы». Он приехал в первую школу впервые после долгого отсутствия специально для того, чтобы поблагодарить друзей за вчерашние старания. Одного из этих друзей он нашел в школьном кафетерии. «Эрика, вчера ты неплохо выступила. Благодарю». «Это уж точно. Эрика, спасибо, что помогла Тации сама». Тация и Миюки подошли к отстраненно сидевшей, подперев подбородок рукой Эрики, и поблагодарили ее за вчерашнее выступление на ТВ. «Не за что», — крайне усталым голосом ответила Эрика, вяло улыбнувшись. «Эрика, ты выглядишь совсем измотанной. Тебе плохо?» — обеспокоенным тоном спросила Лина. «Я в порядке. Просто немного устала. Умственно». «Умственно?» Лина, похоже, не совсем поняла, а вот Тация с Миюки сделали понимающие лица. Даже на территории школы количество направленных на Эрику взглядов возросло процентов на 50 от обычного количества. Так обстояли дела даже в первой школе, где все хорошо знали ее в лицо. А назойливые взгляды незнакомых людей за пределами школы без каких-либо сомнений были чем-то крайне неприятным. «Возможно, сегодня тебе стоило остаться дома». «А вот тут я не соглашусь». Эрика покачала головой в ответ на сочувственные слова Тацию. «Ведь до соревнования осталось не так уж и много времени». Сказав это, Эрика вяло встала из-за стола. «Увидимся позже». Повесив сумку со сменной одеждой на плечо и помахав свободной рукой, Эрика ушла. «Она с такой серьезностью относится к этому?» – пробормотала Лина, провожая уходящую Эрику взглядом. Киото, штаб-квартира магической ассоциации, сегодня здесь проводилась неплановая встреча, на которой собрались председатель, начальники филиалов и руководители подразделений. «Мы не должны терпеть его заносчивость. Если мы сейчас же не предпримем решительные меры, то авторитет нашей ассоциации будет подорван!» Дамеки, начальник филиалов Канта, уже продолжительное время выступал с пламенной речью, покраснев от ярости. Инициатором этой внеплановой встречи был именно он. На повестке дня стояло применение дисциплинарных мер к Тацу. «Вот только он волшебник семьи Цуба. Вам не кажется, что против него это будет неэффективно?» Хотя они и обсуждали наказание, но фактически у магической ассоциации не было права применять методы с использованием грубой силы. Самая тяжкая мера наказания, доступной им, было исключение. В случае такого наказания он не сможет пользоваться своей лицензией волшебника, то есть не сможет найти работу, требующую магических способностей. Однако само по себе использование магии они запретить не могли, поэтому он без проблем сможет искать клиентов и работать самостоятельно, не полагаясь на лицензию. То же самое можно было сказать про наем через личные связи. В этом отношении Тацу, как член клана Юцуба, с самого начала не нуждался в поиске работы. У него никогда не было абсолютно никакой необходимости полагаться на лицензию ни как инженеру, ни как солдату. Точнее, как военной силе. Другие меры, кроме исключения, такие как отсутствие гарантии взаимопомощи или публичное объявление его правонарушителям, тем более не окажут на него какого-либо ощутимого воздействия. Дамеки в какой-то степени тоже должен был это понимать. «Власть семьи Юцуба ведь не будет длиться бесконечно! Сейчас эффекта, может, и не будет, но однажды они усвоят этот урок!» Агрессивный настрой Дамеки не угасал, однако если посмотреть на его старания под другим углом, это казалось каким-то блефом. «Что ж, пренебрежительное отношение Шиба-куна к магической ассоциации, похоже, является правдой. Так что предлагаю проголосовать по вопросу о применении к нему дисциплинарных мер, предложенных начальником филиала Дамеки. Председатель, что скажете?» «А, да, так и поступим», — невнятно пробормотала председатель ассоциации Тамицка Хисуи, когда спросили ее мнение. Она понимала, что нельзя делать врага из семьи Юцуба, даже не с точки зрения банальной логики, а хотя бы с точки зрения баланса между выгодой и убытками от такого решения. Однако с эмоциональной точки зрения у нее было сильное желание хоть чем-то ответить Тацу, от которого она сильно настрадалась по делу проекта Диона. «Для начала давайте проголосуем, стоит ли вообще его наказывать или нет. Спор о том, как конкретно наказывать, давайте оставим на потом». «Хорошо, принято, согласен». Все выразили свое согласие со словами Хисуи, в которых она неосознанно предположила, что наказание все же состоится. «Итак, кто за наказание, поднимите руку». И в тот самый момент, когда она уже собиралась принять решение, внезапно раздался сигнал экстренного вызова. Это была внутренняя линия связи, устроенная таким образом, что она не включается, если вызов не является действительно экстренным. Вынужденно прервав голосование, Хисуи нажала кнопку ответа. «Что такое?» «Поступил неотложный звонок от министра обороны». На вопрос Хисуи, высказанный с нескрываемым недовольством, из динамика громкой связи ответили крайне напряженным и поторапливающим голосом. «Неотложный? Хорошо», — ответила в микрофон Хисуи, после чего сказала всем присутствующим. «Я вас ненадолго покину». Хисуи, покинувшая конференц-зал, чтобы ответить на звонок, вернулась примерно через 5 минут. «По какому делу звонил министр обороны?» — спросили у Хисуи, севшей на свое место с каменным лицом. «Голосование отменяется. Собрание объявляю закрытым». «Почему?» Вскочив со своего места с нескрываемым гневом, спросил Дамекио, внезапно объявивший закрытие заседания Хисуи. «Что сказал министр?» С опаской спросил у Хисуи один из руководителей подразделений. «Министр обороны сказал, правительство признает, что не видит в недавних действиях Шиба Тацу и Сана ничего плохого». В конференц-зале наступила гробовая тишина. «И похоже, они хотят, чтобы магическая ассоциация тоже действовала в рамках этого решения». Раздался глухой звук удара по дереву. Этот трясущийся от гнева начальник филиала Дамеки ударил кулаком по столу. Глядя на него с нескрываемой жалостью, другие участники собрания начали один с другим вставать со своих мест. «Понятно, спасибо. Да, я непременно хотела бы встретиться, если появится возможность». В расслабленной манере, держа в руке классическую телефонную трубку, Майо закончил разговор по голосовой связи, после чего изящным движением положила трубку обратно на аппарат. «Госпожа, что сказал министр обороны?» поставивший перед Майей чашку чая, Хаяма спросил это потому, что видел, как вела себя его хозяйка во время этого разговора. Сказал, что оповестил магическую ассоциацию о том, как правительство расценивает Тацию Сана. Понятно. Это хорошо. Похоже, правительство тоже не хочет лишний раз ссориться с Тацией Саном. Вероятно, они тоже узнали, что Тация сама контактировал с ШСА. Похоже, детали заключенного договора им неизвестны. Поэтому они так осторожничают, боясь, что Тация сама может уехать из Японии в Америку вместе со всей семьей Цуба. Они оказались в ловушке своих страхов. Майя коварно рассмеялась. Надеюсь, их предупреждение успело до того, как магическая ассоциация сделала что-нибудь неподобающее. Согласен. Но мы ведь говорим про Тацию Сана, так что эта забота, вероятно, была излишней. Даже у сильных мира сего есть слабые стороны. Хотя Тация сама зрела не по своим годам, но ему всего лишь 18 лет. Поэтому я считаю, что взрослые должны своей помощью компенсировать те моменты, которые он сам не замечает. Даже если считать эту помощь излишней заботой. Майя снова всхохотнула, на этот раз ее смех был искренним, без какого-либо заднего умысла. «Хаяма-сан, вероятно, вы единственный, кто способен сказать такое про Тацию Сана. Если вы обнаружите нечто такое, что останется им незамеченным, обязательно помогите ему с этим». «Разумеется». Хаяма поклонился в максимально почтительной и добросовестной манере.